Стефан Маларме. Дар поэмы. О, не кляни я за то, что Идумеи, на ней клеймом горит таинственная ночь. Крыло ее в крови, а волосы, как змеи. Но это дочь моя, пойми, родная дочь. Когда через золото и волны аромата, и пальмы бледные холодного стекла, на светоч ангельский Деница пролила свой первый робкий луч и сумрак синеватый. Отца открытием нежданным поразил. Печальный взор его вражды не отразил. Но ты, от мук еще холодная, над зыбкой ланиты бледные ты склонишь ли с улыбкой и слабым голосом страдания и любви, шепнешь ли бедному творению «Живи». Нет, если б даже грудь над ней ты надавила движением ласковым поблекшего перста, не освежит тебе, о белая Севилла, лазурью девственной сожженные уста. Гробница Эдгара По. Лишь в смерти, ставшей тем, чем был он изначало, грозя, заносит он сверкающую сталь над непонявшими, что скорбная скрижаль царю немых могил осанною звучала, как гидра некогда отпрянула, виясь от блеска истины в пророческом глаголе, так возопили вы над гением, глумясь, что яд философа развел он в алкоголе. О, если тучи скала силе тяжкий гнев, идее не дано отлиться в барельеф, чтоб им забвенной отметилась могила, хоть ты, о черный след от смерти золотой, обломок лишнего в гармонии светила, для крыльев дьявола отныне будь метой.